Глава 36. «Ты моя!» Брок столкнул меня в плечо. Спиной я ударилась о какую-то неровность на полу фургона и поморщилась. Из глаз брызнули слезы, и я тут же подумала о сломанном ребре. «Открой глаза, смотри на меня!» Я сделала, как он велел, но его лицо по-прежнему расплывалось. Даже его голубых глаз я теперь не видела. Он навалился на меня и коленом стал раздвигать мне ноги. Как я ни пыталась сопротивляться, он был сильнее. По лицу потекли слезы. «Ты больше не будешь никому принадлежать». «Нет». Я пиналась, толкала его локтями и пыталась укусить. Он был сильнее. К горлу подкатила тошнота, но исторгнуть ее из себя я не могла. Хотя хотела, пыталась. Если бы меня вырвало на него, быть может, он бы не стал делать того, что собирался. Он засунул мне в рот свой грязный носок. «Заткнись, твою мать!» Унижение было хуже боли, и оно придало мне сил. Я выворачивалась, пиналась и, наконец, выплюнула носок. Я делала все, что было в моих силах. На несколько долгих секунд он застыл, все еще сидя на мне. Просто сидел и смотрел. «Почему? Почему ты меня не любишь?» — наконец спросил он. «Я никогда тебя не полюблю». Голос звучал на удивление спокойно, даже немного угрожающе. «Не знаю, но это сработало. Или, может, что-то еще сработало?» Он слез с меня, выскочил из фургона, хлопнув дверью. Он был в ярости, орал и что-то выкрикивал. Я попыталась встать и тоже вылезти наружу. «Я буду драться с ним зубами и ногтями, всем, чем смогу, лишь бы мне удалось выбраться». Но у меня не получилось. Брукс привязал меня за лодыжку к одному из сидений. Я даже не заметила, пока не села и не увидела пластиковую стяжку на ноге. И тут же пришла боль, кабель сильно врезался в кожу. И все же я выиграла. Какой бы маленькой эта победа ни казалась, но все-таки он меня не изнасиловал. Не знаю, что послужило причиной. Не захотел, не смог, или же я просто вела себя не так, как ему было нужно. Но я была не настолько наивной, чтобы поверить, что это надолго. Психика Брукса была сломана, и рано или поздно он снова попытается убить или сломать меня. Скорее всего, рано. Мне необходимо выбраться из фургона, и я смогу. «Мне просто нужен план». Слезы триумфа и отчаяния по-прежнему текли по щекам. Я повернулась и увидела какой-то предмет. На ярко-розовом одеяле лежал тот конверт из почтового ящика, который он бросил на заднее сиденье. Я сфокусировалась. Я придумаю план. «Я не хочу, не хочу, я не хочу умирать!» — бормотала я. «Чего ты? Ты не умираешь!» Раздался чей-то голос, а потом меня сильно ударили по щеке. «Ай!» Я дернула руку к лицу, открыла глаза и вернулась в настоящее. «Виола?» «Ну, наконец-то!» — сказала она. «С тобой все хорошо. Пойдем. Не люблю бить людей, у которых недавно была операция на мозге, но иногда приходится». Я по-прежнему пряталась за деревом, только уже сидела на земле. «Что случилось?» «Скорее всего, ты спасла Уилли жизнь», — ответила она. «Мы все пришли сюда как раз, когда Джордж пытался перезарядить пистолет. Грил его взял. Такой гигант, а бежал быстрее жертвы, то еще зрелище. Никогда не забуду». Виола улыбнулась. «Вы все?» «Да, мы собрались, и каждой команде выдали инструкции». Потом все пошли сюда, планировали начать от деревьев за домом Джорджа и пойти туда, где вы с донором нашли рюкзак. Представь, как мы удивились, увидев такую сцену. «Я тоже изрядно удивилась», — не без труда ответила я. «Представляю, что ты, черт возьми, там делала?» «Я тоже осматривала лес. Там есть укрытие, я его нашла». «Нашла? Черт! Кто убил Линду?» «Все еще не ясно, но мы работаем над этим. Но что мы точно знаем, так это то, что Джордж пытался застрелить тебя и Уиллу. «Пойдем, доведем тебя до доктора Паудера, пусть посмотрит. Ты была в каком-то странном трансе. Видимо, от выстрелов у тебя был шок». «Возможно», — согласилась я. «Пошли». Виола помогла мне встать и выйти из-за дерева. Количество людей меня поразило. Казалось, тут собрался весь город, все 500 жителей Бенедикта. Кто-то уже уезжал, люди складывали сумки в машины и отправлялись ближе к цивилизации, которая была всего-то за поворотом дороги. «Мы пытались тебя известить о начале поисков. Я стучалась к тебе в комнату, но не хотела сильно беспокоить. Сейчас жалею, что не достучалась», — проговорила Виола, подводя меня к пикапу. «Не стоило тебе бродить здесь одной». Я кивнула. Во рту было сухо, и я упорно пыталась стряхнуть с себя дурноту. Не хотелось снова впадать в беспамятство, или что там со мной случилось. Машин скорой помощи вокруг не было, как и врачей. Но доктор Паудер уже осматривал руку Уиллы, сидящей на открытом кузове одного из пикапов. «Усадите ее сюда», — велел он Виоле. «Осмотрю ее следующей». Виола посадила меня на кузов, как маленькую, и отошла в сторону. Первое время Уилла упорно смотрела вниз, избегая встречаться со мной взглядом. «Твое появление точно меня спасло», — тихо произнесла она. «Не уверена. Ты сама отлично держала оборону». Я по-прежнему не понимала, что случилось, но заметила, что Джордж пристегнут наручниками к двери машины Грила. Будут ли Уиллу пристегивать тоже, как только ее руку подлечат, я не знала. У нее было право промолчать, но все же я спросила. «Уилла, что, черт возьми, произошло? Это ты убила Линду Раферти?» Доктор Паудер стрельнул глазами в мою сторону, продолжая обрабатывать рану Уиллы. «Разумеется, нет», — ответила она, и зашипела, когда доктор стал накладывать на рану бинт. «Я была свидетелем аварии в Детройте, когда погиб мальчик». «То есть ты не участник и не была связана с этим мальчиком?» «Нет, просто видела, как все случилось и как потом Линда и Джордж поменялись местами в машине. Я просто была единственным надежным свидетелем». «И ты не рассказала полиции о том, что видела?» Она покачала головой. «Нет, для меня это был шанс, возможность, понимаешь?» «Шантаж?» «Да. И они тебе платили?» «Пока они исчезли». Она замолчала, словно бы не собираясь продолжать. Потом посмотрела сначала на доктора, а затем на меня. «Денег больше не было, а мне они были нужны. Я нашла Раферти здесь. Было нелегко. Пришлось пораскинуть мозгами, но мне удалось. А затем мы с Линдой немного поговорили. Она не собиралась мне больше платить и решила рассказать полиции Детройта, что случилось на самом деле. Я пыталась ее отговорить, но в итоге она отговорила меня. Рассказала, как важна правда и все такое прочее. Написала мне целое письмо об этом. Я купилась и поверила ей. А потом он...» — она кивнула на Джорджа. «Смекнул, что происходит, и убил ее. И меня тоже хотел убить. Господи, ну почему я просто не рассказала все полиции? А почему он не взял на себя вину?» «Потому что кусок дерьма. Он раньше продавал наркотики. Он бы сел уже в третий раз. Тогда его бы надолго упекли». Отсылка к так называемым «законам трех преступлений», принятым на уровне штатов США. На основании этих актов совершившие три серьезных преступления должны приговариваться к более длительным срокам тюремного заключения. А Линда пошла бы в тюрьму впервые. Я только позже узнала. Когда они поменялись местами, ясно было, что что-то не то, но мне хватило ума держать язык за зубами и связаться с ними. Судя по голосу, Уилла действительно собой гордилась. «Ну и история», — я помолчала. «Он тебя увез в тот шалаш в лесу?» «Да, но он меня сначала не трогал. Сказал, просто надо понять, что делать дальше. Считал, что у него получится выбраться с острова. Но потом полиция начала всех проверять как следует. Ребята на пароме и в аэропорту записывали имена и номера удостоверений и все остальное». Джордж пытался придумать способ пробраться на паром и просто хотел меня спрятать, пока не выберется. Вместо этого я сбежала. Ты как раз нашла нас почти сразу после того, как он меня догнал. Он бы точно меня пристрелил. А ты не боялась, что он убьет тебя прямо там? Я показала головой в сторону леса. Сначала боялась. Думаю, из-за убийства жены он совсем свихнулся и решил, что теперь все можно и ничего за это не будет. Он знал, что я тоже везде врала. Не думал, что рискну сбежать и дать всем узнать, что натворила. Она рассмеялась. «Если бы он нашел способ пролезть на паром вместе со мной, мы бы оба могли выйти сухими из воды. Но он с каждой минутой становился все безумнее. Я испугалась и просто хотела уйти подальше». Я надеялась, что доктор Паудер с ней не церемонился. Мне хотелось встряхнуть ее как следует и сказать, какая же она идиотка. Хотя уловка, позволившая ей попасть в Бенедикт, действительно была умным ходом. И все же разводить церемонии я была не настроена. «Шантаж не твой конек, Уилла. На твоем месте я бы поменяла сферу деятельности. Когда выйдешь из тюрьмы и все такое». «Так-так». К нам подошел Грилл. «Все, Уилла, хватит». Он взглянул на доктора. «Ей можно ехать?» «Ей нужно в Джуна. С ней все будет в порядке, но тут у меня нет возможности как следует обработать ее рану. Там справится лучше». Грилл вздохнул. «Донор отвезет ее и Джорджа в Джуна. Хэнк уже готовит самолет». Он помог Уилле слезть с грузовика и передал донору, затем повернулся ко мне. Доктор Паудер как раз прикладывал к моей груди стетоскоп. «Вы как?» «Я как раз шла к хижине Раферти. Думаю, судмедэксперт использовала сантиметры вместо дюймов, и из-за этого в документах у пули другая траектория. Если это так, Линда никак не могла держать ружье, из которого был произведен выстрел», — сообщила я. «Я именно это и собиралась проверить. Сантиметры или дюймы? Это бы изменило всю картину». Грилл провел ладонью по подбородку. «Черт возьми, как я мог это проглядеть? Думаю, вы правы». «Я тоже не могу поверить, что упустила такую ерунду. Я хвасталась, что умею работать с цифрами, но не потрудилась проверить как следует. Не измерила все сама. Не допустила сомнений в том, что вижу». «Дедушка был бы во мне очень разочарован». «Она в порядке?» — спросил Грилл у врача. «Да, все хорошо. Сердечный ритм немного сильнее обычного, но все придет в норму». «Поехали, Бет. Измерим все вместе», — предложил Грилл. «Если вы в состоянии». «Да». Я осторожно слезла с пикапа, проверяя, держат ли меня ноги. Все было отлично, и нормальное зрение тоже вернулось. Я огляделась, чтобы увидеть, кто стоит поблизости. Никого не было. «Грилл, в хижине есть моя книга, открытая на странице автора, где мое фото и биография». «Ох, черт, Бет, это я. Простите, я даже...» «Я обыскивал дом, увидел книгу и открыл. Вы, кстати, на той фотографии совершенно на себя не похожи. Хорошо замаскировались, простите». Я вздохнула с облегчением. «Уилла сказала, что это Джордж убил Линду. Думаю, она мне всю историю рассказала». «Да, Линда хотела признаться, что это Джордж был за рулем, когда погиб мальчик, и про его третий срок. Я пытаюсь вытащить из него подробности. Он та еще сволочь. Я обещаю, Бет, мы с полицией Джуна все узнаем, рано или поздно». «Я вам верю». «Пойдемте уже, все замерим». Я последовала за Грилом, но остановилась на пороге дома и оглянулась. Множество людей по-прежнему бродили туда-сюда. Донора, Джорджа и Уиллы уже не было, но Виола и Лоретта по-прежнему стояли неподалеку. Тринити тоже пришла, примостилась вдали от остальных и время от времени грызла ноготь. Бенни, Сирена и женщина, которую я встретила в туристическом центре, Мейпер, что-то обсуждали вместе. Орин тоже был здесь и разговаривал с каким-то мужчиной. Перехватив мой взгляд, он улыбнулся и, разумеется, приветствовал меня своим фирменным жестом. Необходимо было обсудить с ним один важный вопрос. Но самым важным был тот, кого здесь не было — Леви Брукс. Он по-прежнему жил у меня в голове, но сюда, на Аляску, попасть не мог. И на какое-то время я была в безопасности. Надолго ли? Руки снова похолодели. Не то от пережитого страха, не то от какого-то предчувствия. Я потерла ладони о жесткие джинсы, чтобы они немного согрелись, и прошла за грилом в дом».